Даже Нефертити, чей неизъяснимо прелестный образ донес до наших дней дыхание красоты древности, проходит по страницам романа бледной и бесцветной тенью. Зато Тейе, вдовствующая мать Эхнатона, написана резко, ее характер властный, самостоятельный и практичный, отчетливо и ясно заявляет о себе в сцене встречи Иосифа с фараоном, и зоркая проницательность Тейе, сумевшей разглядеть в чужеземце будущего верного помощника, ее слабого телом и душой сына, сыграла решающую роль в дальнейшей придворной карьере Иосифа. Причина подобного изображения Эхнатона в стремлении писателя возвысить идею деятельного гуманизма, который служит в романе «Иосиф», противопоставляя этой идее иной, недеятельный вид гуманизма. И верно, гуманизм Эхнатона в романе мечтателен, сентиментален и несколько слезлив. Фараон мог расплакаться при мысли о бедной мышке, но о людях, населявших его царство, он не пекся, предоставив их тревогам и заботам Иосифа. А тот заготовлял зерно, скупал его у богачей, был прижимист в делах и, вероятно, казался многим черствым рядом с чувствительным фараоном. Однако Иосиф продолжал поступать так, как ему подсказывал расчет, а не эмоции. Что же он сделал? Эхнатона, как и сановника Петепра, как и множество других сановных и несановных, а просто богатых граждан цветущей страны Кеме, тревожил вопрос, очевидный для всех них, о социальном неравенстве египтян, о грядущей опасности массового взрыва, когда мятеж сможет охватить всю страну, в которую тогда ворвутся разбойники-ведуины, когда богатые станут бедными, а бедные — богатыми, когда не станет больше старых законов, и сын будет в междоусобице убивать отца, а брат — брата, когда звери, а не люди, начнут пить воду из каналов, а люди станут смеяться смехом смерти. Жуткое, зловещее предчувствие вполне возможных событий. Оно, это чувство тревоги перед недовольством масс, не оставляет героев романа и пришло в него не из глубин древности, а из социальной истории нашего времени, сулящего, говоря словами русского поэта, неслыханные перемены, невиданные мятежи. Дабы избежать этого тяжкого времени, которое может наступить, Иосиф создает новую систему экономики, сочетающую в себе спекуляцию и благотворительность, государственное ростовщичество и меры общественного презрения, систему, вообще ставшую возможной лишь при наличии полной, говоря современным языком, тотальной монополии на зерно, в условиях, когда многолетние неурожаи создали и в Кеме, и в окрестных странах, и мелких княжествах грозящую голодом нехватку хлеба. Иосиф превосходно этим воспользовался. Сначала он прибрал к рукам, то есть в казну фараона, все золото и серебро у богатых и бедных, почти весь их скот, всю землю, и сделал многих людей государственными рабами, направив их в подходящие для государства места жительства и работы. Потом Иосиф ликвидировал крупное землевладение, и земли бывших владельцев земельных угодий населил мелкими землевладельцами, ответственными перед властью, то есть государством, за качество обработки земли, что влекло за собой в конце концов не только улучшение агрикультуры, но и более справедливое или почти справедливое распределение земли между народом. Затем Иосиф обложил налогом земледельцев достаточно крупным, чтобы иметь свободный капитал, и достаточно умеренным, чтобы, не разоряя их и не превращая в фактических рабов или крепостных, поставить их в зависимость от государства. Таким образом, идеальная система, которую создавал Иосиф, сочетала принцип обобществления с принципом свободы отдельного собственника, что в общих чертах отражало то значение, которое придавал государственному капиталу при сохранении частной собственности, рузвельтовский новый курс, аналог и прототип Иосифовых реформ, который в слегка завуалированном и мифологизированном виде описывался в заключительной части тетралогии. Писатель видел в этом курсе противовес антицивилизаторским, варварским акциям фашизма, который пришел в Германии к власти и грозился стать явлением интернациональным. Манн в 30-е годы воочию увидел практическое воплощение тех идеологических теорий, с которыми он вел бой в своей тетралогии.